Анатолий Бородулин раздраженно шмыгнул носом, отстраняясь от дисплея. Беззвучно выругался. Метка исчезла. Поплавала по экрану туда-сюда и пропала, закатившись в туманно склизкое пятно, которого на экране быть не должно. А оно было. Однако чего это он истерит? Нехорошо это, неправильно. При его работе раздражаться нельзя, не та у него работа, чтобы раздражаться. Пропить, что ли, валерьяночки курсом? Или настойки пиона? Нужно будет Нинку озадачить. Пускай пошарит по медицинским сайтам, подберет что-нибудь из природных средств, что-нибудь без химии. Достало уже. Помассировав пятернёй затекший загривок, он вновь приник к экрану экзоприцела. Прибор был громоздок, из-за чего и неудобен. Однако Анатолий смог к нему приноровиться, потому что оценил. Конечно, при работе с этой шнягой возникала одна специфическая трудность, но лишь одна. И это радовало. А сегодня прибор облажался, что было не кстати. Непонятное свечение в нижней части зеленоватого экрана никуда не девалось. Может, это глюк дисплея, на который просто нужно забить? Забить не вопрос, да только глюк сожрал метку. Тем не менее, человеческий силуэт просматривался четко, хотя контур сдвинулся кверху и поменял конфигурацию. Ну что ж, двигается это нормально. Странно было бы, если бы чувак уже не двигался. Был чувак, а стал трупяк. Толик хмыкнул. Ему понравилась собственная шутка. А может, ни при чем прибор? Может, метка кирдыкнулась? Хотя это вряд ли. Что с ней может случиться, с меткой-то? И опробовал ее Толик, прежде чем передать по цепочке. И сигнал она выдала хороший, прямо от парковки. Правда, клятый транспарант его приглушил, но Толик покрутил настройки, и четкость вернулась. Да, получается, фигня какая-то. Не должен сигнал никуда деться. Даже если Пентюх по пути на свой этаж сунул лап-сердак в мусоропровод. Сигнал просто раздвоится, потому как метка прошила тушу. Или не успела прошить. Судя по контуру, Пентюх сидит за столом. Небось, за фляжкой в нижний ящик лазил, чтобы коньячка хлебнуть. В субботу Нинка на дачу тянет. Что ж, можно смотаться. Коньячок не коньячок, а перцовочки он точно скушает. Отпразднуют премию. Пан хорошую обещал. Хотя ее еще получить надо. По сетке дисплея, оставляя за собой слабо светящийся хвост, проплыла голубоватая точка. Ну, чисто головастик. Помоталась туда-сюда широким зигзагом и угомонилась. Вот и ладненько. Можно работать. Забить на помехи и работать. А помех дофига. Может, народу к нему набежало? К Пентюху-то. Хотя какая тебе, Толян, разница? То-то. Разницы никакой. Готовясь плавно нажать на спусковой крючок, он хитро усмехнулся. Судьба преподнесла ему сегодня славный презент. Когда часом раньше он осваивался в гнезде и осматривал свой оптический прицел, свободную от крон разлапистых тополей панораму фабричного здания, то в дверях проходной в непосредственной близости от Пентюха заметил сосредоточенно серьезную мордашку — той самой нагастой девахи, которая пыталась помешать Бородулину с прошлым заказом. Оказывается, из ассоциации ее не поперли. Разобрались, видно. Прокола-то с ее стороны как раз и не было. Любой на ее месте не смог бы предотвратить то, что должно было случиться. Выходит, нашла она себе новую работенку. Вот ведь как жизнь людей сталкивает. Просто-таки ирония судьбы. Уделать деваху еще разик Толику будет по кайфу. Интересно, после второго такого косяка отправится она в санаторий лечить нервы? Или они у нее крепкие? Жаль, не будет возможности у Толи полюбоваться на ее физию по результатам. Закончив дело, он немедля разберет оборудование, уложит в рюкзак, а рюкзак сунет в старую сумку-тележку со скрипучими колесами и замотанной синей изолентой ручкой. Нахлобучит по самые уши шляпу с обвислыми полями, глаза спрячет за стеклами очков и выйдет незамеченным на улицу. Сутулая спина и шаркающая походка прибавят возраст, Свои неполные 40 он будет выглядеть на все 75. Кто обратит внимание на старика в вытянутых трениках и пижамной куртейке? У него отличная маскировка. Ну, а на сладкое ему припасен звоночек Фифи. Пан поручил перед ней отчитаться. Отчего же не позвонить? Отчитываться всегда приятно. Секундная стрелка завершала второй круг, а Виктория все еще стояла, прислонившись спиной к массивной дверной створке, не в силах преодолеть несколько метров, которые отделяли ее от письменного стола с сидящим за ним покойником. В голову ей пришла нехорошая мысль, а значит, возвращаться в приемную рано. Если в полиции примутся подбирать аналогичные случаи, а они примутся, то поиски непременно и быстро увенчаются успехом. И самое для них в полиции будет приятное и интересное, так это узнать, что фигурантом по делу о покушении на Замятина проходила некая гражданка Демидова, которая нынче является фигурантом дела о покушении на Галактионова. Как вам такой расклад, господа следаки? Да это просто подарок свыше, честное слово. Виктории жгуче захотелось убедиться, что случай не тот, что совсем, ну, абсолютно не похожий это случай. Однако, чтобы убедиться, придется подойти. И не просто так подойти полюбопытствовать, а, отвалив труп от стола, прислонить к спинке кресла, потому что только таким образом можно увидеть входное отверстие, после чего все станет ясно. Ну, надо так надо. Вика оттолкнулась от двери и сделала шаг, потом второй. «Ты зачем сегодня прискакала, стрекоза?» Спросил внезапно труп вполне внятно, хотя и несколько приглушенно. Вика ойкнула и застыла на месте, прижав руки к груди, совсем как Светка Клинкина. Услышав это «ой», Галактионов шумно выпрямился и сонно уставился на новую подчиненную. Минуту они смотрели друг на друга молча. Недоумение в глазах шефа отступило, вместо него явственно обозначилось раздражение. Вика не дала вымолвить подопечному ни слова. Поспешно приблизившись к его столу, она ломким от пережитого волнения голосом проговорила. «Герман Алексеевич, отнеситесь со всей серьезностью к тому, что я вам сейчас сообщу. Я не советник по этикету. Я телохранитель, и наняла меня ваша жена. Наняла для вашей охраны». Тот вздернул бровь и иронично растянул губы в ухмылке. Вике было плевать. Она должна донести до Галактионова информацию. Очень кратко и очень понятно, потому что времени не оставалось. Может, даже не осталось совсем, скоро она это узнает. Каким образом узнает? Смешной вопрос. Виктория заняла позицию на линии огня, закрывая собой Светкиного мужа. Ну, хоть так. Глупо. Благородно, но очень глупо. Но Светка ей доверилась. Если она поняла ситуацию правильно, целиться снайпер будет вон в тот предмет на лацкане галактионовского пиджака. Ловить пулю между лопаток Вики жутко не хотелось. Значит, надо сделать все, чтобы этот баран, страдающий тяжелой формой мужского шовинизма, ей поверил. Стараясь говорить внятно и убедительно, она продолжила. «С большой долей вероятности вы сейчас находитесь под прицелом снайперской винтовки. Если я ошибусь, можете меня уволить. Времени на объяснение у нас нет. Вам нужно срочно избавиться от пиджака». Галактионов молчал, вперив в нее задумчиво оценивающий взгляд. «Ну уже!» — поторопила его Вика. Он поверил. Встал, скинул с плеч вельветовую шмотку, повертел в руках, недоумевая, что с ней делать дальше. Протянул Виктории. «Оставьте на спинке кресла, быстрее же!» Прошипела она, закипая от его нерасторопности и стараясь не думать, что в этот самый момент некая сволочь, прищурив глаз, готовится на выдохе плавно нажать спусковой крючок. Чтобы подчеркнуть, что он все же тут директор и мужчина, и ничьим командам не подчиняется, Галактионов двигался демонстративно медленно. Он степенно сложил пиджак по швам и аккуратным тючком повесил на спинку рабочего кресла. Распрямился, сунув руки в карманы брюк, зачем-то осмотрелся по сторонам, недовольно сопнул носом и, наконец, выбрался из-за стола, намереваясь покинуть предполагаемо опасную зону. Покинуть без спешки и с достоинством, А когда цирк закончится, вытрясти из этого так называемого эксперта объяснение ее дикой выходки. Галактионов не успел сделать ни шагу. От окрика он вздрогнул и замер на месте. Хотя какой это окрик, если шепот? «Стоять! Стоять!» — я сказала. «Лечь на пол!» Вика сама не знала, зачем. Ее интуиция знала. «Ты обалдела?» Всем своим видом оскорбился подопечный, оставшись торчать столбом. Виктория подскочила к нему вплотную и прошипела прямо в физиономию. «Очень прошу!» Не дождавшись исполнения, она обежала письменный стол с другой стороны и принялась выкорчевывать из ниши под столешницей системный блок компьютера. Сгромоздила его в кресло, где минутой раньше выседал мнимый труп. Проверила, не отсоединился ли силовой кабель. Прислушалась к мерному шелесту кулера. Задрапировала полами пиджака металлический короб, старательно расправив левый лацкан с приколотым к нему копеечным пластиковым значком. Развернулась к шефу, который с невозмутимостью идиота наблюдал за ее манипуляциями и, потеряв терпение, рявкнула. «Какого фига ты еще стоишь? Я же сказала на пол и ползком к стене, живо!» «Послушайте, уважаемая!» Угрожающе начал Гера Алексеевич, наливаясь гневом. Он никому и никогда потом не расскажет, как очутился под столом, потому что это действительно унизительно. Когда на тебя сбоку летит паркет, а ты, выпучив от удивления глаза, ничего не можешь сделать, чтобы не лететь ему навстречу, и только успеваешь, что отвернуть в сторону рожу. А затем жестко впечатываешься всеми 8, 10, 4 в пахнущую мастикой дощатую поверхность пола, выложенную классической елочкой. «Мои извинения», — процедила разозленная Вика. «Да как ты смеешь, макака в юбке!» Завелся не менее разозленный шеф, придя в себя от потрясения. За спиной у нее раздался хлопок. Резкий, громкий. Сразу же послышались звуки улицы, шум проезжающих машин, зазывные выкрики бродячих промоутеров, чьи-то голоса у проходной. В испуге Вика присела на корточки и, не удержав равновесия, шлепнулась на пол рядом с подопечным. Сердце колотилось в горле и висках. Она изо всех сил зажимала себе рукой рот, чтобы не зайтись истерическим визгливым смехом. Кажется, это случилось. И Вика успела. На события Галактионов отреагировал достойно. Он не стал свирепо материться, изображая крутизну и прогоняя запоздалый ужас, а молча поднялся с пола и помог подняться Вике. Оглянувшись на звук открывшейся двери, отрешенным тоном произнес: «Как вас сразу много! Что тут произошло, Герман?» С требовательным беспокойством спросила Светка, входя в кабинет и ладошкой разгоняя перед носом едкое марево. Ей наступал на пятки Игорёша. В отличие от братовой жены, его физиономия не выражала тревоги, а скорее любопытство, хотя и заретушированное. Секретарша Алевтина, которая согласно табели о рангах просочилась в дверь последней, свое любопытство подретушировать не сумела. Было явственно видно, что офис-дама предвкушает, если не скандал, то некое развлечение от секретарской рутины точно. Обращаясь к Светкиному затылку, Коренев насмешливо проговорил. «Вот видишь, Светланка, все целые и невредимы, а ты грохнула, грохнула». Его вопрос к виновникам переполоха имел более ироничный окрас. «И чем вы тут, друзья, занимались?» «Практиковали ролевые игры с использованием пиротехники?» Герман мельком взглянул на родственника, но смолчал, пропустив мимо ушей неумную остроту. Мягко улыбнулся жене и, поднеся ее ладошку к губам, произнес успокаивающе. «Все в порядке, малышка. Все обошлось. И где ты такого профессионала отыскала? Ты знаешь, если бы не Виктория... Выходит, это ты, Светланка, привела ее на фирму?» Заинтересовался Игорь, перебив кузена на середине фразы. «А говорила, что видишь впервые». Похоже, воспитанием Коренев не блистал. Или страдал болезненным самолюбием, оттого и хамил, как подросток. На его месте следовало бы вести себя поскромнее, коль скоро пришел за подачкой. Вика поняла, что ей пора вмешаться. «За меня просила племянница подруги моей мамы. с которой Светлана Сергеевна училась в школе. Я уговорила Германа Алексеевича данные обстоятельства держать в секрете. И Светлану Сергеевну тоже. Люди настороженно относятся к тем, кого принимают на работу по протекции. Зачем мне ненужные трения с коллективом в начале карьеры? Планировали задержаться здесь надолго? Хмыкнула Горёша. Не отвечайте ему, Виктория. Не повернув головы в сторону двоюродного брата, бесстрастным тоном проговорил Галактионов. Он не начальник службы персонала. Игорь со словами «был неправ, погорячился, исправлюсь» шутливо зажал рот рукой и отправился слоняться по кабинету. А Галактионов, с редкой смесью благодарного уважения и насмешливого пафоса, вновь обратился к Виктории, не приняв во внимание ее явный намек. «Госпожа Демидова, вы представить себе не можете, насколько меня потряс ваш профессионализм. Я выскажусь просто и без затей. Это было круто». В отличие от своего подопечного, Виктория в ситуации сориентироваться успела. Даже если у Светкиного мужа имеется множество причин доверять всем здесь присутствующим, никогда не знаешь, чем может обернуться бесконтрольно розданная информация. И вообще, молчание — золото. И она кинулась импровизировать. Не позволив Галактионову развить тему, Вика обиженно зачастила. «Вам бы, Герман Алексеевич, только колкости говорить. Я же не знала, что ваша оргтехника на ладан дышит. Если бы я могла предположить, что вы на рухляде работаете, я бы тогда в это кресло принтер водрузила. Хотя он, вероятно, тоже такая же рухлядь. А я, между прочим, напугалась. Между прочим, мне теперь придется в себя целый вечер приходить от того, что ваш компьютер взорвался практически у меня перед носом. Светлана Сергеевна, я вам сейчас объясню ситуацию. Представьте себе, что я, ни о чем не подозревая, демонстрирую директору предприятия, как нужно приближаться к министру отрасли, когда и если окажешься позван к нему на прием. Сама изображаю Германа Алексеевича, а он наблюдает все мои действия и старается их запомнить. И вот подхожу я к этому министру со всем почтением, а он возьми и шарахни. Ну что за дела, господа? Разве мы так договаривались, а? Уважаемый Герман Алексеевич!» В глазах Галактионова наконец мелькнуло понимание. Он энергично замахал руками. «Что вы, Виктория, какие колкости? Не колкости это, а для вас моральная поддержка. Вы же и вправду стресс перенесли, а системщикам своим я хвоста накручу. Совсем не следят за техникой. Вам же приношу свои самые искренние извинения». Игорь, который в этот момент, перегнувшись через галактионовский стол, живым интересом рассматривал вышеупомянутую оргтехнику, насмешливо спросил. «За этим вы компы нарядили в Геркин пинджакер?» «За этим это за которым?» Стараясь подавить внезапно вспыхнувшее раздражение, задала встречный вопрос Виктория. «Не за которым, а с какой целью, девушка?» «Ради достоверности, как я полагаю. Для лучшего вхождения в образ. Кстати, шикарная машина была. Агир. Процессор, небось, восьмиядерный. Да еще последнего поколения. Это не рухлядь, девушка. Это мечта». Он не спеша обошел стол, присел на корточки рядом с пустующей компьютерной нишей и, нашарив розеточный пилот, отсоединил силовой кабель. А потом, выпрямившись и отряхнув ладони, продолжил. «Жаль только, что с дырочкой в левом боку. Песенка такая детская была. Ёжик резиновый шел и насвистывал дырочкой в левом боку. Или там в правом пелось. Не помните? Неужели никто не помнит? Никитина исполняли. Сергей и Татьяна». «Какая дырочка?» — с растерянным испугом спросила Светка. «Да в общем ничего особенного, Светланка. Дырочка как дырочка. Обычное отверстие от пули. Полюбуйся, Гер. Кстати, пуля прошла через пиджак тоже. Точнее, сначала через пиджак, а потом уж вошла в системник. Поздравляю, тебя только что пытались убить. Это ведь обычное твое место. Похоже, снайпер его пристрелил заранее, расцелился через занавешенное окно и не промазал. Интересно, а кому понадобилось тебя валить? Есть предположение?» На услышанное каждый отреагировал по-своему. Галактионов изобразил изумление, помотав головой и почесав пятернёй затылок. Вика пропищала. «Не может быть! Алевтина Маслова шумно плюхнулась на один из стульев, рядком стоящих у стола для совещаний, и прижала к груди ладонь, а Светка попёрлась убедиться. Увидев дырочку на пиджаке и дырочку в компьютере, она тихонько ойкнула, закрыла ротик ладошкой и, сутулившись, медленно побрела прочь. Вика разозлилась. Радоваться должна овца дурацкая, а она трагедии играет. Светка добрела до дивана и, по всей видимости, собиралась скорбно присесть на его краешек, но так и не присела. Бетроком зашелся чей-то мобильный, и Светка вздрогнула, и Вика от неожиданности вздрогнула, и Алевтина, кажется, вздрогнула тоже. Мощно хрипатые звуки рвались из золотисто-кольчужной сумочки, висящей у Клинкиной на сгибе локтя. Светка торопливо погрузила руку внутрь редикюля и принялась искать телефон на ощупь, а он все никак не попадался и продолжал реветь, действуя окружающим на нервы. И тогда Светка перевернула редикюль вверх тормашками, вытряхнув содержимое на диван. Цапнув с обивки грохочущий коммуникатор, нажала клавишу приема и в благоговейной тишине бросила краткое: «Алло, какой еще заказ? Я ничего не заказывала». Раздраженно проговорила она, прервала соединение и, усевшись к присутствующим в полоборота, принялась споро укладывать рассыпавшуюся мелочевку обратно, начав с айфона. Вика не придала бы этому эпизоду особого значения, если бы не Светкин двоюродный деверь, или кем он там ей приходится, решивший проявить галантность. Заметив, что на пол соскользнула какая-то невразумительная штучка, он ее подобрал и подкинул в компанию таких же забавных кругляшек, которые вперемешку с предметами первой Светкиной необходимости образовывали на диванном сиденье хаотичную, но милую инсталляцию. «Чего только не найдешь в дамской сумочке», — проговорил он с веселой иронией. «Подрабатываешь рекламным агентом, Светланка?» «Это не мое», — безапелляционно заявила Светка. «Я думаю, они тут с самого начала валялись. Правда, Герман?» Никак не отреагировав на вопрос супруги, лишь кинув на нее быстрый взгляд, Галактионов начальственным тоном произнес: «Итак, дамы и господа, давайте-ка расходиться. Виктория Олеговна, Алевтина Георгиевна, я вас очень попрошу об этом происшествии не распространяться. Попрошу очень. Вы меня поняли? Игорь, к тебе будет такая же просьба. Если ты ко мне сегодня по делу, предлагаю перенести на завтра. Не возражаешь? Виктория, вы задержитесь. Мы обсудим компенсацию за причиненное вам неудобство». Маслова ретировалась в приемную, заверив, что никому и ни полслова. Кузен Игорь, хмуро усмехнувшись, согласился перенести и тоже отбыл. А Вика задержалась, оценив по достоинству ум и сообразительность Светкиного супруга. Теперь в кабинете их было трое, если не считать пострадавший компьютер. Но не считать его было трудно. Он сильно смахивал на покойника в доме, поэтому, видимо, Светка не вознамерилась снять с него мужнин пиджак. Однако Вика остановила. «Погоди», — произнесла она, улыбнувшись. Улыбка получилась недоброй. «Во-первых, все это нужно оставить до приезда полиции». «А что будет полиция?» — растерянно спросила Клинкина. «Естественно», — холодно заверила ее Вика. «А во-вторых, дай мне свой мобильник». Светка замерла, жалобно взглянув на мужа. Спросила: «Зачем?» «Хочу пообщаться с разносчиком пиццы, который только что тебе звонил и докладывал о заказе». «Вик, ну какое имеет значение этот звонок? Ну, ошиблись и ошиблись. С тобой разве такого не случается?» «Действительно, Виктория», — встрял Балагира Алексеевич, но Вика не дала ему закончить. «И в-третьих, я повторю вопрос вашего искрометного родственника. Ты решила подрабатывать рекламным агентом, Света? Именно поэтому ты носишь в сумочке пригоршню значков с логотипом аксессуары для ваших питомцев? Подумай хорошенько, прежде чем ответить. 20 минут назад такой же значок, только на пиджаке твоего мужа, был прострелен снайперской пулей, будто яблочко на мишени. С аналогичным инцидентом я уже сталкивалась, так что фактор случайности отпадает». Все это было уже не ее дело. Свое дело Виктория выполнила. Но ей не нравилось, когда и если из нее пытались сделать дуру. Похоже, что сейчас происходило нечто подобное. «Полегче на поворотах, уважаемая», — с угрозой проговорил Галактионов. «В чем, собственно, вы хотите обвинить мою жену?» «Вашу жену?» — театрально изумилась Виктория. «Кто вам такое сказал?» «Нет, господин Галактионов, я обвиняю вас. Вы инсценировали попытку покушения на себя самого, чтобы впоследствии переложить вину на супругу, которая почему-то решила, что вам грозит реальная опасность, и обратилась с этим ко мне. Могу предположить, что мое участие в постановке стало для вас неприятным сюрпризом, спутав карты. И как же вы теперь поступите со всеми этими значками, звонками, месседжами, когда здесь появится полиция? А, господин Галактионов, или надеетесь, что скромность не позволит мне поделиться с операми сделанными выводами?» Светик притихла и растерянно смотрела то на бывшую одноклассницу, то на мужа. Герман тоже хранил молчание, пристально глядя на девушку, спасшую его от пули. Не дождавшись реакции, Вика прибавила с едкой горечью. «Непонятно только, зачем вам все это понадобилось? Просто расторгнуть брак не могли. Или у Светки приданное большое, а в случае развода тестюшка его обратно стребует?» Суть происходящего, наконец, дошла и до Клинкиной. «Вика, как ты можешь?» Задыхаясь от негодования, вскричала она. «Герочка так никогда не поступил бы. Сейчас же забери свои слова обратно, или ты мне больше не подруга». После чего дурацкая овца прильнула к фактурной груди своего Герочки. Одной рукой он обнял жену за плечи, второй принялся поглаживать по макушке. Посмотрел насмешливо на Вику, сделанный серьезностью спросил. «То есть вы, Виктория, полагаете, что ваше участие в сегодняшних событиях помешает мне осуществить некий план? Некий очень хитроумный и очень зловещий план. Я сам заказал себя и при этом предпринял шаги, чтобы по результатам все подумали на Светлану?» «Впечатлен». «Нет, правда, впечатлен, я вам не льщу». Вика, скушав издевку, сухо проговорила. «Герман Алексеевич, мы же с вами понимаем, что выстрелить и попасть — это не совсем одно и то же. Мне очень жаль ваш компьютер. Он, видимо, действительно был хороший и пострадал напрасно. Если бы не мое ненужное вмешательство, вам пришлось бы пожертвовать лишь пиджаком, повесили бы его на спинку кресла и отошли в сторонку в ожидании выстрела. И дело с концом. Вы заранее позаботились, чтобы имелось объяснение, почему в вас все-таки не попали. Для этого вы распорядились завесить окна баннером. Понятно, что выстрел через полотнище, осуществленный исключительно по координатам, не гарантирует стопроцентный успех. Следствие пришло бы к выводу, что цель хоть и была пристрелена заранее, однако снайпер действовал на удачу. Если же в полиции принялись бы копать дальше и выявили некую особенность значка, который на вас появился в день покушения, вы сообщили бы, что его приколола вам супруга перед выходом из дома, и что точно такие же вы забили и имелись у нее в сумочке, чему есть свидетели». «А что не так со значком?» — заинтересованно спросил Галактионов. «Не знаю», — призналась Вика. «Допускаю, что вы тоже не знаете. Средства и способы не ваши проблемы, а исполнителей». «Звучит логично». С комичной серьезностью одобрил ход ее рассуждений Галактионов. «Только я до сих пор не понял, как вы собираетесь помешать моим зловещим планам. Поправлюсь, если они у меня имеются. Ну, донесете вы свои измышления до компетентных органов, а дальше-то что? Не молчите, не разочаровывайте меня, прошу вас». «Нет ничего проще», — недобро прищурившись, ответила Вика. «Во-первых, на этих предметах...» И она кивнула в сторону значков. «Не найдется Светкиных отпечатков. Ведь так, Светланка?» Так и внула. Кажется, она не успевала за ходом перепалки и не понимала, о чем вообще эти двое говорят. Если только минуту назад она их не заляпала. Но это и не важно, потому что имеется еще и во-вторых. По вашему сценарию, присутствие Светланы здесь и сейчас было необходимо. Вы отправили ей месседж, пригласив приехать. В Светкином телефоне он остался. Что вы на это ответите? И Галактионов ответил. Бодро и весело, довольный тем, что с легкостью парирует выпад. «Если речь о сегодняшнем дне, то я не отправлял Светлане никаких сообщений». Когда они оба осмыслили суть сказанного, то, не сговариваясь, посмотрели на Светку. Та та тоже для себя что-то поняла, причем довольно быстро. Высвободилась из крепких мужниных объятий, отпихнула прочь его руки. Губы ее задрожали, глаза стремительно начали набухать слезами. Со смесью обиды, отчаяния и ярости Светка сдавленно выкрикнула: «Теперь мне понятно, почему ты отправил это сообщение с другого номера и подписал его твой Кысик. Подумать только, твой Кысик! Вик, я никогда, слышишь, никогда не называла мужа так дико пошло. Он просто перепутал адресатов, вот и все. Он писал этой своей девке, как там ее, не помню, а пришло сообщение мне. И у него есть второй мобильник, про который я не знаю. Не прикасайся ко мне своими грязными лапами, я тебя ненавижу!» И, упав на диван, разрыдалась.